Дело шло к вечеру. Пушки замолчали, пугачевцы отступили на ночлег к деревне Маткиной. Атаман все еще сидел в той самой горнице и диктовал попу Саве ответ челябинскому воеводе. Он был зол, быстр на слова, и гусиное перо в руках писаря трещало от спешки. Атаман предлагал воеводе сдаться и для этого прислать из Челябы нарочных и знатных персон, обещая отпустить их обратно. Ответ был готов, вызвали Перфильку. Сытно поевший, захмелевший, он, притопывая, подошел к столу и, заглядывая атаману в глаза, умильно попросил: «Ваше генеральское степенство, нельзя ли мне, холопу, при ваших солдатах остаться?» «Что? Аль хозяйка по душе пришлась?» — улыбнулся атаман. «Все, и баба, и то, что холопьев людями тут почитают. Дозвольте...» «Нет, старче, отвези раньше депешу воеводе». Усадили Перфильку опять на кобылу и погнали к Челябе. У крепостных ворот из-за снежного омета выскочили люди в бараньих шапках и стащили Перфильку с коня. — Хватит, филин, доехал, а нам конь в самый раз. — Злодеи, ворюги, — плевался Перфилька, — ну и пес с вами, коли так, я все равно пешком к генералу вернусь. Не получив ответа от воеводы, атаман Грязнов с 5000 повстанцев при 8 орудиях повел решительное наступление на Челябу. 5 часов длилась пальба из пушек. Наскоро сколоченные отряды не привыкли к маневрированию. Грязнов на мохнатой башкирской лошади появлялся в разных местах, подбадривая воинство криками, но полевая артиллерия из Челябы безумолку слала ядра, разгоняя нападающих. Однако за все время у повстанцев были убиты только 2 лошади, на роже оставался цел и невредим. Харунжи Невзоров несколько раз добирался до стен Челябы. «Сдавайтесь!» — кричал он. «А то поздно будет! Царь-батюшка шлет помощь!» Его отгоняли оружейным огнем. 2 раза раненый и неустрашимый Харунжи продолжал подъезжать под стены и сманивать солдат. Рекруты, засевшие у заплота, восхищались Харунжем. «Храбер, бес! Видать, за правду на рожон лезет, а то с чего бы!» Подпоручик Пушкарев заметил, что рекруты полили свинцом не по Харунжему, а в небо. «Добрый солдат! Эх, жаль, куда подался!» С досадой подумал он о Харунжем, но тут вспомнил присягу и закричал: «Бей изменника!» Коллежский асессор Свербеев вертелся тут же у градских ворот. Он подошел к подпоручику Пушкареву и, потирая руки, предложил: «А что, ежели обманом замануть соколика?» «Я человек военный, обманом не действую», — сухо ответил подпоручик, круто повернулся и пошел вдоль заплота. Свербеев развел руками и сукоризной покачал головой. «Подумаешь, какие нежности! А ежели вас, господин подпоручик, вздернут на пеньковой веревочке, ась?» Он подошел к капралу и уговорил его отворить крепостные ворота. Когда Харунжи Невзоров вновь подъехал и стал убеждать часовых пропустить его, ворота вдруг заскрипели и распахнулись. «За мной!» — крикнул Харунжий. «Ай, дате!» — и проскочил в крепость. Но в то же мгновение ворота законникам быстро захлопнулись, часовые бросились к Харунжему, стащили его с коня и связали. К вечеру пальба опять смолкла, пугачевцы отошли от Челябы, Харунжева Невзорова доставили в острог, и Свербеев наказал учинить над ним строгий розыск. Под жестоким битьем плетьми Харунжи скрипел зубами, разум его помутнел, но он ни единым словом не обмолвился. Так и погиб в застенке. Ночью 11 января атаману Грязнову донесли, что на Челябу с юга со степей двигается отряд генерала де Колонга. К утру пугачевские войска отошли к деревне Шерстневой, где командиры устроили совещание. Осторожный атаман решил до выяснения сил генерала де Колонга отступить к Чебаркульской крепости. 13 января генерал де Колонг с двумя легкими полевыми командами подошел к Челябе. Версты за три от крепости его встретили небольшие конные ваташки башкир. Они быстро передвигались с места на место и недружно отстреливались. Сибирский губернатор Чичерин уведомил генерала, что в Челябу прибудут орудия, предназначенные для Оренбургской линии. Де Колонг, не подозревая, что в Челябе осадное положение, проник в город с 10-ю и 11-ю легкими полевыми командами с тем, чтобы присоединить к себе орудия и учинить поиск над мятежниками. За воротами крепости генерала де Колонга встретил воевода Веревкин. Старики облобызались. «Сам Господь Бог послал Челябе спасение!» — воскликнул воевода и прослезился. Чебаркульская крепость была занята пугачевскими отрядами 5 января 1774 года. Духовенство и население крепости встретили пугачевцев крестным ходом с поднесением хлеба и соли. 6 января в крепости на реке Миасе состоялось крещенское водосвятие. Провозглашали многолетие государю Петру Федоровичу. В крепости пугачевскими отрядами был забран порох и 5 пушек. В то время, когда генерал де Колонг строил проекты дальнейших поисков пугачевцев, атаман Грязнов произвел переформирование отрядов, усиленно обучал их пешему и конному строю, стрельбе из ружей пушек. Конные башкиры то и дело привозили свежие новости из-под Челябы. Окрестные деревни ждут, не дождутся повстанцев. А генерал де Колонг засел за челябинские стены и вылазок не делает. В конце января атаман Грязнов с армией в 4000 человек выступил из Чебаркуля по Челябинской дороге. 30 января утром высыпавшие на вал жители Челябы увидели на ближайших холмах скопление конных и пеших пугачевцев. По дорогам, ведущим в Челябу, рыскали небольшие партии и останавливали идущие в город подводы с грузом и провиантом. В город были пропущены только крестьянские подводы, да и те без груза. На другой день капрал из роты подпоручика Пушкарева поймал из высланного пугачевцами дозора крестьянина Калину Грядкина. Калину тотчас припроводили в воеводскую канцелярию. Допрос учиняли товарищ воеводы Свербеев и сам его превосходительство генерал де Колонг. Глядя волком из-под мохнатых нависших бровей, мужик долго запирался. Только под битьем плетьми он показал, что к Челябе подошел с воинством сам атаман Грязнов. Жительство атаман имеет в деревне Першиной. Штаб атамана Грязнова действительно остановился в 6 верстах от Челябы в деревне Першиной. Каждый день в избу, в которой жил атаман, прибывали крестьянские депутации, просили принять его под его покровительство. Приходили депутаты из Карачельского форпоста, из села Воскресенского, Слободы Куртамышской и прочих окрестных Челябой селений. Атаман принимал их, сидя в красном углу в чистой горнице. На нем был нарядный суконный бешмет, яловичные сапоги, русая борода расчесана, был он доходчив и приятен в разговоре. Депутатов обласкал, допытывался об их жизни и просил выслать на помощь казаков. Вечером 31 января сотники собрались в избу к атаману для неотложных дел. За окнами на выгоне мела колкая пурга, за стеной под поветью ржала кобылица, лошади, мерно хрупали овес, на улице под ногами прохожих скрипел снег, в горнице на столе стоял каганец с салом, слабое пламя то вспыхивало, то меркло. Печь была раскалена, в избе стояла духота, испертая от человеческого дыхания и пота воздух. На палатях, опустив вниз головы, лежали полуголые ребятишки и разглядывали сотников и безногого бомбардира. Сотники оживленно и горячо спорили с атаманом. Высокий, осповатый, с серегой в ухе, сотник, покрывая голоса товарищей, кричал: «Не люба, не могу, как баба, сидеть тут, на хуторах! Пусти, атаман, на челябу ты погодь! Погодь!» — перебил Грязнов. «Эво, какие горячие объявились! Первонаперво округ отрезать надо, чтобы ни туда, ни сюда. Поприедет все, тогда чего годить?» — выкрикнул строптивый сотник, и глаза его засверкали. «А ежели его самого в поле выманут, не лучше ли будет так?» — оглядел атаман сотников. «Вернее верного», — поддержал бомбардир. «Чего зря силу класть? Надо по крепости сначала ядрышками, огоньком их выкурить, да заплоты порушить. Приспеет пора, тогда и на слом. Горячиться тут нечего. Не силой дерутся, а умением», — сказал он строго. «Атаман справедливо говорит, и слушать его надо. Умей быть солдатом, не правда ли, братцы?» «И то верно», — раздались голоса. «Правильно, Федор, не гонкой волка бьют, уловкой». А вот атаман не докончил. Хлопнула дверь, и в сенях завозились. — Стой, пес! Куда прешь? — Стой! — закричали часовые. Шум за дверью усиливался. Атаман и сотники повернули головы. — Эй, кто там? — крикнул атаман. — Впусти! Он схватился за рукоять сабли, дверь распахнулась. В морозном облаке в горницу увалился человек в зипунишке, повязанный бабьим пуховым платком. Лицо красно от мороза. По краям платка бахрома инея. «Перфилька?» — опознал атаман. «Никак с вестями от воеводы». Старик потопал пимами, стряхивая с них снег, подул на озябшие руки. «Чертушки твои не хотели пустить! Заморозили!» — пожаловался он. Сотники разглядывали старика. Он неразборчиво что-то бормотал, поглядывая на атамана. По глазам Грязнов догадался, что Перфилька имеет сообщить важное. — Сказывай, что припоручил воевода? — настойчиво повторил атаман. Старик поднял голову, с минуту пристально смотрел на мигающий огонек в каганце, потом сказал деловитым тоном: — Завтра утром ждите сюда. — Кого? — в один голос спросили сотники. — Генерал на першину попрет. — Поняли? — Не врешь? — атаман вплотную подошел к старику и впился взглядом в его глаза. — Истин Бог! Правда! — улыбнулся Перфилька беззубым ртом и добавил: — Я ему более не слуга, он мне не хозяин. — Не хочу быть халуем, хочу вольной жизни. Утром 1 февраля ворота Челябинской крепости распахнулись, из нее с развернутыми знаменами, с барабанным боем выступила армия Деколонга. В бой шли полевые команды и артиллерия, на полдороги к Першиной с холма спускалась башкирская конница. Солдаты встретили ее недружным залпом, однако башкиры повернули и ускакали за холм. Деколонг установил артиллерию, развернул колонны и повел в гору. — Погоди, супостаты, я сейчас вас малость попужаю, — вглядываясь вдаль, посулил бомбардир Волков. Он схватился за прицельные стерженьки на лафете и стал наводить орудие. Набранные из заводских работных пушкари с серьезными лицами внимательно следили за действиями своего командира. Кто-кто, они хорошо понимали, что пушки не последней силой являются в бою. — Гляди, братцы! — выкрикнул Волков, проворно приложил тлеющий фитиль к затравке и быстро отскочил. Пушка горластно рявкнула. Облако дыма окутало бомбардира. Когда рассеялся дым, все увидели, как забегали, засуетились в одну из наступающих колонн. «Ага! Угостила матушка!» — радостно выкрикнул солдат и скомандовал. «А ну, по местам! Слушать мою команду!»